Вечером Юлия принялась рубить валежины, а я опять занялся с Фомченко и Лужновым. За эти двое суток я к ним решительно подобрел. Какой с них мог быть спрос? Фомченко попал в контрразведку весной перед маем, а Лужнов того позже, в июне, 2 месяца назад. Стажа у них, как говорится, без года неделя. Неудивительно, что даже малыш против них профессор. Я подумал еще, не дай бог доведется нам здесь просидеть не одну неделю, так я их поднатаскаю, людьми сделаю. Речь опять пошла об агентах-парашютистах. Откуда они берутся? Вернее, из кого вербуются, как их готовят, как мы их разыскиваем и берем. Контрразведка — это не загадочные красотки, рестораны, джаз и всезнающие фрейра, как показывают в фильмах и романах. Военная контрразведка — это огромная тяжелая работа. 4-й год по 15-18 часов каждые сутки от передовой и на всем протяжении оперативных тылов. Огромная соленая работа и кровь. Только за последние месяцы погибли десятки отличных чистильщиков, а вот в ресторане я за всю войну ни разу не был. Просвещая Фомченко и Лужнова, я для пользы дела, по воспитательным соображениям, естественно, о трудностях не говорил. Если бы рассказать им все как есть, они наверняка бы скисли. Условия и работка у нас такие, что любой бывалый Шерлок, даже из столичной уголовки, от отчаяния повесился бы на первом же суку. В любом уголовном розыске дактилоскопия, оперативные учеты, лаборатории и научно-технические отделы. Там на каждом шагу постовой или дворник, готовый помочь и словом, и делом. А у нас? Ширина полосы фронта свыше 300 километров. Глубина тылового района 600 с лишним. На этой огромной территории сотни городов, сотни узловых линейных станций, ежесуточно тысячи передвигающихся к фронту и паракадам бойцов, сержантов и офицеров, повсюду леса, большие чащобные массивы. А жители, например, здесь, в западных областях, запуганные, молчаливые. Из них слова дельного, как ни старайся, не вытянешь. И вся наша техника, кроме личного оружия, трофейный Пашин фотоаппарат. Причем уголовка имеет дело с самодеятельностью отдельных лиц. А мы с преступниками, за которыми сильнейшее государство, которых готовят не полуграмотные паханы, а изощренные агентуристы, готовят в специальных школах, снабжают легендами, экипировкой и документами опытнейшие профессионалы. Что мы лично можем этому противопоставить? Примитив полевого контршпионажа? Осмотры леса, визуальное наблюдение, беседы с местными жителями и засады. Убийственный примитив. И хоть яловая, отелись. Возьми их всех, возьми их теплыми, умри, но сделай. Вернее, как говорит начальство, сделай и не умирай. Разумеется, о трудностях я не калякал, наоборот, умалчивал. Я должен был поддерживать в Фомченко и Лужнове высокий боевой дух плюс постоянную готовность. Что там у Юлии произошло, я упустил. То ли ее ударило отлетевшим дрючком, то ли просто измучилась или подумала о своей незавидной жизни, не знаю, но только... Уронив вдруг топор, она заплакала навзрыд. К ней подскочила пацанка, ухватила за подол и тоже заревела. Они стояли вдвоем и ревели, не стесняясь, уверенные, что их никто не видит.